Глава пятая. До ужина, на который я просто отварила пельмени, рыскала по счетам в ноутбуке, отыскивая, когда начала опадать прибыль, не очень заметно, но постоянно. Надо бы проверить и телефон Олега. Я никогда не проверяла мужа до этого дня, ни нужды не было, ни времени. Теперь же стоит поискать везде. За всем этим саботажем кроется какая-то причина, пока скрытая от меня. Зачем Олег прячет часть прибыли? Откладывает на что-то? Мы всегда хранили накопительные деньги в обувной коробке, стоящей на андресолях, среди десятка похожих. Может, завел собственный счет? Опять же вопрос, зачем? Вероятное время, когда Олег начал подменять товары, обнаружилось. Примерно полгода, может, месяцев 8. С маленьким Антошкой, который к году стал ужасным непоседой, я только и успевала, что подбить отчетность. Не вникала серьезно в дела магазина. Налоги платили, претензий к нам не было, касса пополнялась. Вот и расслабилась. «Машенька, детка, последи еще за Антошкой!» — крикнула дочке, продолжая свою сверку. «С уроками я тебе потом помогу, вместе быстро сделаем». «Хорошо, мам!» — Маша забежала на кухню, схватила печеньку для нашего непоседы и ускакала в детскую. Помощница уже подросла. Коля с Лидой собирали конструктор, я быстро развешала стирку, протерла полы и накормила ужином детей. Муж вернулся, как обычно. Зашел на кухню, даже не глядя на меня. «Жрать есть?» Я также молча поставила перед ним тарелку с пельменями в бульоне, как он любит, мисочку сметаны, нарезанные овощи. Олег сунул ложку в рот, скривился, а потом тарелка полетела на пол, ударилась об угол и разбилась вдребезги. Брызги бульона ошпарили мне ноги. «Купила в магазине, сама готовить поленилась, и то посолить нормально не можешь!» Разорался муж. «Послушай, это уже переходит все границы», — говорила тихо, чтобы деток не пугать. «Во-первых, пельмени лепила я на выходных. Во-вторых, — не выдержала, повысила тон, — возьми и посоли. Руки не отломятся? Чего едой швыряешься? Барином себя почувствовал? Я тебе кастрюлю, если еще такое повторится, на голову надену, запомни». На кухню забежала Маша, посмотрела на пол и все поняла. «Папа, а мы эти пельмени вместе с мамой лепили, пока ты в бане с дядей Игорем был. Думали, тебе понравится». Дочка обиженно посмотрела на отца и вышла из комнаты. «Да выделывался!» — сукоризной сказала я. «Не стыдно? Уберешь сам! Я пошла уроки делать!» «Я же...» — начал оправдываться Олег. «Устал просто». «Надоело слушать одно и то же каждый день. Ты оскорбляешь меня, потому что устал. Обижаешь детей, орешь, швыряешься тарелками. И все потому, что устал?» «Хорошее нашел оправдание, как будто кроме тебя никто не устает». «Тебе-то что? Дома весь день сидишь, бока отъедаешь». «Ни стыда у тебя, ни совести», — покачала я головой. «Больше не хочу продолжать этот разговор». Вышла, плотно закрыв за собой дверь. До самой ночи провозилась с детьми, даже не заглядывая в гостиную. Когда малышня уже лежала по кроваткам, Маша вдруг, крепко обняв меня за шею, спросила: «Почему папа такой злой? Тебя обижает, орёт вечно». «Мы все иногда срываемся, нервничаем. Бывает, дочка, ты не расстраивайся, папа нас любит очень-очень». «Мама, он ведь совсем не обращает на нас внимания. Все выходные со своими друзьями, то на рыбалке, то в бане. Знаешь, что я еще подумала недавно?» Маша заглянула мне в глаза, погладив по волосам. «Что, моя хорошая, я никогда не видела, как ты спишь. Мы все спим, папа, Антошка, Лида и Коля, а ты нет. Тебе совсем не хочется?» Усмехнувшись, прижала ее к себе. Всем людям надо спать. Просто кто-то больше отдыхает, кто-то меньше. Я вот с утра встаю, чтобы завтрак вам сделать, в школу проводить. А хочешь, на выходных я посижу с Антошкой, а ты поспишь?» Крепко прижала дочь к себе, так наивно, по-детски, но она понимает, каково мне приходится. «Очень хочу. Только давай так, мы вместе с Антошкой ляжем все в обед и поспим. Обещаете не шуметь?» «Обещаю», — улыбнулась дочь. «И Коле с Лидочкой баловаться не дам». «Вот и прекрасно. А теперь закрывай глазки. Спокойной ночи, родная». Тихонько прикрыла дверь в детскую. В гостиной шумел телевизор, однако Олег уже спал. Я заглянула на кухню, пол был кое-как подметен. На линолеуме высохли разводы от бульона. Кастрюля пустая, значит, все-таки поел. На столе крошки и грязь. Вздохнула, взяла тряпку, смахнула крошки, вымыла посуду, набрала ведро воды и отдраила полы. Пока убирала, приготовила детям на завтрак кашу. Закончив с делами, заварила себе чаю, глянула на часы, почти 12. Пришла в гостиную, бросила взгляд на спящего мужа. Тот безмятежно похрапывал, отвернувшись к стенке. Взяла его телефон и ушла на балкон. Руки невольно подрагивали, будто делаю что-то дурное. А как иначе? Спрошу напрямую, соврет или опять начнет орать. Пароль давно знала. Олег его особо и не скрывал, думал, что все равно не полезу. Я бы и не стала, если бы не очень много «но». Открыла переписку, пролистывая чаты с работы и поставщиками, разговоры с друзьями, пока мой взгляд не привлекла аватарка с девичьим фото. Я увеличила его. Молодая женщина лет 25, ярко-алые губы. Черные стрелки на глазах, коричневые тени, косая челка, закрывавшая узкий лоб. Ни уродина, ни красавица, а через тонну косметики и внешность особо не разглядишь. Может, кто из поставщиков добавился? Рука сама нажала на иконку чата. «Увидимся завтра», — послание от нее. «Как обычно, детка, в то же время». Сообщение Олега и смайл с сердечком. Рука застыла над экраном. На верхней губе от волнения выступили капельки пота. Вот оно что. Это все объясняет. В груди стало жарко. Ни боли, ни обиды не чувствовала, только щемящая пустота и тоска, будто отняли у меня что-то родное. Пролистала переписку. Все поездки с друзьями были обманом. Ежедневный закуп тоже. Олег снял любовнице, которую звали Катей, квартиру. Сама она была приезжей, причем из нашего же села. Все читать не стала и увиденного хватило. Достала свой телефон, сделала несколько снимков самых интересных моментов. Олег обещал жениться на ней. Писал, что уйдет от меня. «Жирная тупая корова тебе и в подметке не годится. Как жаль, что не встретил тебя раньше». Так писал он ей. «Детей только надо немного на ноги поднять. С этой ленивой курицей их не оставишь». Следующее сообщение. «Я все понимаю, любимый, буду ждать, сколько надо». Ответное послание. «Твои магазины идут в гору. Сможешь нанять нянечку для детей и забрать их у жены». Вот как они решили. Детей у меня отнять. И что значит «твои магазины»? Олег и ей наврал с три короба. В каком-то оцепенении ушла в гостиную, положила телефон на место и прилегла на самом краю дивана, не в силах даже прикоснуться к мужу. Ничего для него не значат годы, прожитые вместе. Тупая курица и жирная корова. Вот кто я для мужа.